Господи, благодарю Тебя, что Ты нашел меня в этом мире и хранил до сегодня. Помоги мне дальше идти в этой жизни и сохрани чистую совесть. Сохрани меня, помоги мне, Господи, научи меня людям нести свет. Пошли мудрости, слава Тебе за все. Производи во мне хотение и действия по Твоему благоволению. Аминь. Господи, благодарность Тебе и за Марка. Ты видел его путь, его переживания, Господи, его сомнения. Ну а теперь, Господи, Ты видишь, что он сделал решительный шаг в своей жизни. Он заключил завет с Тобой, наш Господь и Бог, обещал доброй совести, Господи. Помоги ему в начале его пути, чтобы стопы его не поколебались на твердом Твоем основании, чтобы он вникал в Слово, вот в себя вникал, чтобы мог себя спасти и слушающих. Он желает, чтобы благовествовать, говорить о Тебе, нести свет Твой, наш Господь и Бог. Помоги, чтобы он был податливым в руках Твоих, наш Господь и Бог, чтобы и он мог совершать служение вот в церкви, Господи. Сохрани его, наш Господь и Бог, от зла в этом мире. Помоги ему различать добро от зла, тьму от света, Господи. Даруй ему, Господи, чтобы и в этой жизни он мог пронести имя Твое до конца, до пришествия, наш Господь и Бог. Благослови его в этом, Господи. Сохрани его от таких вот переживаний душевных, Господи, чтобы он мог твердо уповать на Слово Твое, доверять Тебе во всем, наш Бог, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.